4. Тот, кто положит этому конец, уже прибыл сюда, причем не сегодня. Он был здесь слишком долго, его личность все еще оставалась тайной. Порой его след казался четким, а порой исчезал надолго. Неидентифицированная угроза, бомба, которая может взорваться в любое время. Он скрывался в тумане, он мог быть совсем рядом, невидимый. Несколько раз его почти удалось схватить. Почти. Все имеет свое начало и конец. Но это не значит, что не нужно пытаться оттягивать конец как можно дольше. Вольф погасил сигару. Стробоскопы в плавных и точных движениях машины наносили дрожащие полупрофили Николая Коперника. Машина производила деньги, бумажные банкноты. Листы бумаги проезжали через очередные, оборачивающиеся, двигающиеся модули. После прохождения каждого астроном все больше напоминал себя. Бумага собиралась в стопку, на которую ритмично опускался штемпель. Даже земля дрожала. Харпат ждал, пока стопка будет соответственно толстой, и нажимал кнопку, останавливающую штемпель. Бумс! Ровные светлые кирпичики падали в большую узкую емкость с мутной водой. Там распадались на отдельные банкноты и с быстрым течением плыли к ситу. Дальше, за круглым стеклом, тысячи мятых бумажек кружили в урагане горячего воздуха. Гудящая конвейерная линия заканчивалась большим контейнером из толстой стали. Туда людям нельзя было входить. Внутрь вела труба, в которую с шумом залетали деньги. Не было других отверстий, то есть дальнейший процесс проходил на уровень выше. 20 человек. И еще 20, стоящие за спинами первых 20. Те сзади просто стояли. Следили? Зачем, если тут только машины? Машины из стали и органические машины, управляемые нано-Б в крови. Следящие тоже были машинами. Харпат выключался. Сознание быстро уходило. Он не был властен над собственным телом, но в голове все еще кружились мысли. Реконфигурация. Это слово лучше всего описывало процесс, который наступал в его теле уже... как давно? Уже неделю точно. Может, две. Он потерял счет времени. Постепенно исчезали известные функции нано-ID, а на их месте появлялись новые, еще неизвестные, неназванные. Реконфигурация заглушала нано-ID, позволяла отключить его и заменить чем-то другим. А может, просто перепрограммировать? Или в еде было другое, новое нано-Б? Сова мучился столько лет, чтобы убрать из своей крови нано-ID. А достаточно было просто попасть сюда, чтобы дело решилось быстро и эффективно. Он с удовольствием проглотил первую ложку. Когда-нибудь он привыкнет к металлическому вкусу и даже перестанет замечать его. Нет, он не хочет привыкать. Он ни к чему не хочет привыкать, не может себе этого позволить. Когда реконфигурация дойдет до конца, он потеряет соединение с Гайя, а вместе с этим и все свои способности. Станет обычным элиминированным, который останется здесь навсегда. Что-то нужно было придумать. Насыщение может длиться 2 недели, может и дольше. Есть еще время. Он ел в одиночестве, окруженный людьми. Тут не было друзей, не было знакомых, у него их вообще не было. Разве что знакомыми можно было назвать Вольфа и его одинаковых лысых солдат. Он попал в межуровень недавно, а людей вокруг было слишком много. В конце концов, ему это было не нужно. Цель только одна. Нужно было сделать карту и систематически искать. «Устал?» «Еремия». «Да, вот его знакомый». «Точно не друг». «Я печатал деньги», — задумался он. «Или это было вчера?» «Это без разницы. Доешь и пойдем. Есть работа». Взгляд Харпада направился куда-то над головой Еремии. «О, нет, приятель!» Старик покачал пальцем. «Мне не нужны поправки, а вот другие заждались». Харпат случайно скинул миску с недоеденной кашей. Хлюпнуло на штанину. К еде уже подбирался крысопес. Харпат отскочил. У него были трудности с привыканием к чему-то, что двигалось и не было человеком или машиной. Сама концепция существования животных казалась ему странной. Еремия шел медленно, шаркая ногами. Харпаду стало его жаль. Интересно, если бы не этот старик, он вообще ходил бы кодировать? Что делал бы Вольф, если бы кодировщик не появился? Работники ждут. Кодировщик не приходит. Что тогда? Они уже шли по ступенькам. Разговоры не имели смысла. Пока есть Еремия, кодировщик придет. Маленькая комнатка с звуконепроницаемыми стенами. Стул кодировщика. Снаружи столпотворение ожидающих. Это напоминало очередь к знахарю. Он видел когда-то нечто подобное в архивных фильмах до перемен. Но тут никто не болел. Люди были бинарными машинами. Или жили, или умирали. Не было болезней, потому что нано-Б могло все вылечить. Здоровые зубы, здоровая кожа, здоровое сердце, здоровое все. А если нано-Б не могло вылечить человека, оно его отключало. Быстро и безболезненно. Единственные болезни, которые появлялись в межуровне, это болезни разума. Еремей исчез, как всегда. Неважно, Харпат и так знал, что ему делать. Или не знал, но и так это делал. Ему не надо было никого касаться и закрывать глаза, не нужно было даже сюда приходить. Он был здесь, чтобы придать ритуалу серьезность. Люди подходили, садились перед ним, он клал руки им на голову, закрывал глаза и присматривался к зеленым цифрам, которые кружились над их головами. Когда он закрывал глаза, люди исчезали. Цифры нет. Может, закрытие глаз помогало? Он не знал, что делать. Однако его работа была эффективной. Он всматривался в эти цифры, переставлял и прекрасно знал, когда не нужно больше переставлять, потому что работа окончена. Так, как и сказал Вольф, «Тебе не нужно понимать, только делать». Он сказал это неделю или две назад. Харпат был одним из более десятка кодировщиков. Все работали на Вольфа и были опорой его власти. Цель кодировки была проста. В конце работы на фабрике каждый закодированный человек должен был принести трофей, последнюю вещь, над которой работал. Делал это как будто во сне, неосознанно. Банку напитка, пачку кофе, ботинки. Что бы это ни было, оно попадало к Вольфу. Мелкое изменение в коде, которое не понимал ни один кодировщик. Но это работало, хотя со временем эффект ослабевал, и кодировку нужно было повторять. Закодированные были добровольцами, им платили за работу. Они не могли оставлять трофеи себе, но получали за него бумажные деньги. Харпат их тоже получал, причем лично от Вольфа. Как и другие его коллеги, он получил комнату в крепости и доступ к клубу на другой стороне пассажа. Там он тратил бумажные деньги. В тот день Вольф был вымотанным. Ему не хватало энергии. Выглядел, как будто от волнения прибавил несколько лет. Он сидел сгорбленный, сигара тлела в пепельнице, а не в его губах. Молча он протянул Харпаду пачку банкнот и развернулся в кресле в сторону террасы. Откуда он берет деньги? Фабрика денег была единственной, откуда нельзя было ничего вынести. Любопытство быстро прошло. Харпат вышел. Он мог пойти просто к себе в комнату, а мог повернуть вправо, к подвесному мосту и клубу. Он сомневался. Спать не хотелось, но общество для попойки ему тоже не было нужно. Он посмотрел влево, где перед ним открывался третий вариант — ступени, ведущие к выходу из крепости. Он спустился и прошел мимо двух лысых солдат. Они его знали, потому не трогали. Медленным шагом он пошел через всегда оживленный пассаж, и его вдруг охватило ощущение, что это его мир, которому он принадлежит, как будто бы он провел здесь уже много лет. А может, он родился и вырос здесь? Может, небоскребы, полицейские, сенсорные панели, машины, ночи и дни, может, все это ему только приснилось? Он сел на низкой лавке и вытащил из рукава пачку сигарет. Было очень приятно так просто сидеть, курить и смотреть на проходящих мимо людей, когда тебя ничего не заботит. Девушка в занавеске села рядом. Теперь на ней была не занавеска, а комбинезон, который носили почти все. Она ему нравилась, они встречались всего несколько раз. Может, она станет его другом? «Привет!» Она протянула ему маленький продолговатый предмет. Банка была замотана в ткань. Он выбросил недокуренную сигарету на землю, открыл банку и сделал глоток. Напиток был сладким, пенился во рту. Знакомый вкус. Откуда он его знал? «Вспомнил?» — спросила она. Кончик ручки двигался в миллиметре от бумаги. Короткие пухлые пальцы бухгалтера тренировались в этом годами. Глаза за толстыми стеклами очков задерживались на каждой цифре, а цифры складывались в его голове в числа, в ряды чисел, в анализы и прогнозы. Больше 100 строк на каждой странице. Больше 300 символов в каждой строке. Больше 60 тысяч символов на раскладке. Имена, фамилии, приход, категории трофеев, выплаченные вознаграждения. Плавные движения ручки, а минутой позже кончик остановился. Дрогнул и начал возвращаться к только что проверенным цифрам. Он не мог проговорить на память всю книгу, но последние несколько страниц с точностью. Именно они были важны. Все остальное имело только архивную ценность. Бухгалтер не помнил, был ли он когда-либо вынужден возвращаться дальше, чем на 10-15 страниц. Сейчас он вернулся только на одну, чтобы проверить, все ли сходится. Он обернулся и начал барабанить по клавиатуре компьютера. Он редко это делал, все у него было в голове. Компьютером он пользовался только тогда, когда попадалась ошибка. Клацание клавиатуры накладывалось на монотонный гул межуровня и приглушенные звуки развлечений из клуба с другой стороны от пассажа. Клацание оборвалось, и бухгалтер выровнялся на подушках и сказал: «Нехватка». Руки двигались автоматически, а сон не приходил. Человек слева подавал ему круглый предмет. Заданием Харпада было воткнуть металлический треугольник в середину и передать его дальше. У него было время думать, но мысли кружились в голове, и он не мог собрать их и упорядочить. Это было неприятно. Ногти ломались от выполнения этой работы в течение нескольких часов. Зов не утихал. Он притягивал обещанием награды, а награды не было. Как всегда, оставались только боль в теле и понимание, что все вокруг спят, пребывают в бессознательном состоянии. Хорошего названия для этого так и не появилось. Руки болели от вчерашнего скручивания непонятных элементов. Важно, что работа каждый день была разная. Вчерашние раны должны были затянуться, потому что новые появлялись в новых местах. Кто-то где-то думал об этом. Что-то где-то думало о том, чтобы у ногтей на его руках было время отрасти. Круглый предмет лежал в руках, как будто был создан именно для него. Прикосновение эластичной поверхности пробуждало память, оживляло хаотические воспоминания. Харпаду не нужно было смотреть, чтобы правильно выполнять простые действия, но он посмотрел. Он вставил еще один треугольник в середину и посмотрел вниз. Замер. Он держал в руках автомобильный руль с треугольным логотипом «Триумфа». Он мог пойти прямо в свою комнату или повернуть вправо к подвесному мосту и клубу. Не хотелось спать, но пить тоже не хотелось, несмотря на то, что у него были деньги на алкоголь. Он смотрел влево, где перед ним открывался третий вариант — ступени к выходу. Он спустился в самый низ и повернул навсегда оживленный пассаж. Гулял, думая о том, что чувствует себя здесь как дома. А ведь он провел тут всего несколько дней. Он прошел знакомый прилавок со сладостями, магазин, где можно было выпить чай, купил сигареты и посмотрел на приготовление к боксерскому поединку. Вокруг ринга, обозначенного четырьмя палками и шнурком, собиралась толпа, а борцы разогревались под надзором тренеров. Букмекер в натянутом на комбинезоне пиджаке и мятой шляпе предлагал делать ставки. Харпат не собирался тратить деньги на заранее купленный бой, в конце концов он все равно в этом не разбирался. Прошел дальше, сел на трубе и закурил. Это очень приятное чувство, когда ты ничего не должен, просто смотришь на людей, которые тебя даже не замечают. «Привет!» Девушка в занавеске улыбнулась ему. На ней уже не было занавески, только обычный комбинезон. «Привет!» — ответил он. Она ему нравилась, хотя они встречались всего 2-3 раза. Она дала ему продолговатый предмет. Банка была замотана в ткань. Он выбросил недокуренную сигарету в сторону, открыл банку, зашипел газ. Он сделал небольшой глоток. Сладкий напиток был знаком ему, без металлического привкуса. «Вспомнил?» — спросила она. Он не знал, должен ли обойти стол или встать за ним. Не знал, что сделать с руками, охотнее всего мял бы шапку в ладонях. Здесь никто не носил шапки, поэтому только нервно щелкал пальцами. Раз или два погладил лысую голову. Он уже был когда-то в этом месте. В первый или во второй день разузнал об этом, поспрашивал. Он всегда был хитрым, всегда быстро узнавал, с кем стоит налаживать связи, и заключил с ним сделку. Тогда это было предложение. Сегодня угроза. Очень быстро оказалось, что сделка была односторонней, если не сказать рабской. «Это длится уже 25 циклов». Вольф медленно выдохнул дым. «Я не знаю, почему». «Не имеет значения». «Еще одно маленькое облачко». «Мы заключили сделку». «Когда я стараюсь...» «Тебе не надо стараться. Приноси трофеи». Харпат не был сонным, но и не хотел алкоголь. Вышел из крепости и позволил вечно спешащей толпе межуровня поглотить себя. Ему было хорошо здесь, анонимно. Удивительно, как немного времени прошло с тех пор, как он покинул Варшаву, а он уже так мало помнил о том, что было наверху. Сел на теплой трубе вентиляции и закурил сигарету. Почему ему раньше не пришло в голову, что можно просто так выйти, сходить куда-нибудь и посвятить несколько минут жизни ничего не деланью? Он присматривался к людям, и внутри него царило спокойствие. «Привет!» Девушка улыбнулась ему. «Привет!» Он предложил ей пачку сигарет, но она покачала головой. Она нравилась ему, хотя они виделись всего 2 или 3 раза, но, несмотря на это, у него было впечатление, будто они знакомы очень давно. Она подала ему банку, замотанную в ткань. Он выбросил и затоптал наполовину выкуренную сигарету. Из-под серого материала виднелась оранжевая поверхность банки. Что было внутри? Он открыл банку, понюхал и немного выпил. Напиток был сладким и пенистым. Он откуда-то знал этот вкус. «Вспомнил уже?» Алкоголь был радостью жизни, позволяющей забыть обо всем. Даже о визите в крепость Вольфа. Он переживал об этом после каждого пробуждения. Потом шорох банкнот превратился в звяканье стекла, и все заботы исчезали в море алкоголя. И так каждый день. Это была красивая жизнь. Без голубого неба над головой, ну и насрать. Чего еще можно было желать? Не помнишь тяжелой работы, спишь во время нее или забываешь, и никто не имеет к тебе претензий. Чувствуешь усталость, твой организм, твои мышцы ее чувствуют, но сознание остается нетронутым. Достаточно чистым для того, чтобы уметь развлекаться. В море алкоголя. А что еще остается, когда нет неба над головой? Край сумочки с деньгами был пришит над бедром. Не привязан, а именно пришит, как у всех. Это в определенной степени гарантировало безопасность. Непробужденных никто не трогал, потому что каждый сам через половину или четверть цикла будет непробужденным. Правовой обычай. Срабатывал часто, но не всегда. Уже несколько дней в пассаже было больше лысых солдат. Они кого-то искали, не обращали внимания на мелкие кражи. Для тех, кто крал у непробужденных трофеи или деньги, был особый круг ада. Несмотря на это, всегда находились те, кто хотел перехитрить систему. Трофеи он отдавал еще во сне. Тогда получал за них оплату. Независимо от того, что приносил, получал 1000 злотых, 1 банкноту с коперником. Это мог быть никому не нужный предмет, а мог стоить целое состояние. В этом заключалась справедливость, ведь никто не знал, что будет производить в следующем цикле. Единственным следом после принесенного трофея были деньги в сумочке. В памяти следов не было. На этот раз не было и денег. Пальцы потянулись в сумочку, но там было пусто. Он нервно потер лысину. «Я завтра заплачу». Бармен беззлобно посмотрел на него. «Вчера ты говорил то же самое». Он опирался на металлический столб и курил. Наблюдал за людьми, которые проходили в обе стороны. Он был тут всего 2 дней, не больше 2 недель, а уже мог отличить тех, кого манил зов, от тех, кто словно потерянный возвращается с фабрики. Те, у кого сегодня был выходной, передвигались иначе. Не все под влиянием зова спали. Чай шли, пытаясь еще решить свои дела. От толпы отделилась девушка с черными волосами. Он знал ее, она даже ему нравилась, хотя они встречались всего несколько раз. Он улыбнулся ей, инстинктивно пригладил волосы и поднял руку в приветствии. «Привет!» — бросил он. Хотел угостить ее сигаретой, но вспомнил, что она не курит. «Привет!» — она сунула руку в сумку на плече. «У меня есть что-то для тебя». «Банка со сладким напитком», — подумал Харпат. Когда девушка достала завернутую в ткань оранжевую банку, он нахмурился. «Я, наверное, провидец». Он выкинул недокуренную сигарету. «А ты очень заботливая». «Выпей, это поможет». Он открыл банку, с шипением поднялось маленькое облачко газа. Он знал, каков этот напиток на вкус, до того, как поднес банку ко рту. «Вспомнил уже?» Маленький человек с мешком на голове вырывался от двух лысых амбалов. Махал ногами в воздухе, упирался, но это ничего не могло изменить. Они скорее несли его, они вели. Его сопротивление не доставляло им неудобств. Они с тем же успехом могли нести мешок картошки. Люди во всем пассаже шли в одну сторону. Некоторые несли стулья, другие — лестницы или что-нибудь, что позволило бы им лучше видеть экзекуцию. Они уже приближались, были почти на месте. Под крепостью построили трибуну из контейнеров, столов и непонятно чего еще. Возбужденная толпа заняла все места и выкрикивала какие-то малопонятные слова. С середины убрали мусор, смели слой пыли и грязи, открывая большой круглый люк, накрытый ковром. А его ярко-голубой цвет страшно контрастировал со всем вокруг. Несколько факелов освещало арену. Солдаты Вольфа поставили человечка с мешком на голове с другой стороны люка посреди круга света. Он встал на колени, потянулся руками к мешку. У него не было шансов развязать этот узел, что он понял спустя несколько минут безрезультатных стараний. Он сел на землю и тяжело задышал. Толпа густела, люди толкались, пока каждый не занял свое место, которое удалось отвоевать. Постепенно наступала невиданная на межуровне торжественная тишина, нарушаемая только гулом машин. Все ждали развития событий. Кто-то боролся с нарастающим зовом, сжимал пальцы на краю скамьи, а пот выступал на лбу. На арену важной походкой поднялся высокий худой человек в ярко-голубом плаще. Палач. Он посмотрел вверх. Из выставленного на террасу кресла Вольф наблюдал за всем в полном молчании. Он не должен был ничего говорить. Все было решено и проходило согласно установленному заранее порядку. Палач поднялся на возвышение и посмотрел на приговоренного. «Ты обманул доверие!» — сказал он удивительно сильным голосом. «Присвоил себе то, что принадлежит всем!» Четверо солдат вышли на арену с металлическими ключами в ладонях. Они опустились на колени возле люка, вставили ключи в углубление и одновременно провернули и отошли. Просвистел воздух, выходящий снизу, а люк дернулся с громким ударом старых механизмов и начал медленно открываться на массивном завесе. Задрожала земля, зашуршал песок, из темноты повеяло сухим холодом. Дети сидели, вцепившись в мам, и широко открытыми глазами всматривались в пасть люка. По толпе прокатился шепот, который стал постепенно превращаться в одно слово. По знаку палача один из солдат перерезал шнур и сорвал мешок с головы приговоренного. Маленький лысый человечек заморгал испуганными глазками. Он ничего не говорил, не перечил, не защищался, не мог. Рот был завязан тряпкой. Он огляделся и сорвался с земли. Хаотичные, возобновляемые раз за разом попытки побега не имели шансов на успех. Снова и снова один из лысых амбалов движением руки, как будто нехотя, швырял его на землю. Наконец они схватили его под руки. Он обмяк и поддался. Тысячи ртов скандировали. «Наказать! Наказать! Наказать!» Над отверстием собиралась влага. Нестабильная форма облачка, казалось, оживает в свете факелов. Палач поднял руки, и толпа моментально замолчала. «Ты воровал у жителей, и за это есть только одно наказание!» — проговорил он. «Неизбежное и окончательное! Наказание сброса! У тебя нет оправданий! Нехватка! Это нехватка!» Солдаты подняли его под руки и поднесли ближе к отверстию. Он беспомощно болтался, свесив голову на бок. «Наказание есть наказание!» Солдаты подняли его над отверстием, подождали немного и отпустили. Тишина длилась, и все еще не было слышно звука падения. Наконец люк и начал закрываться. Палач встал над люком и сказал: «Житель Яцек Лепняш за свои проступки был сброшен и никогда уже к нам не вернется». Люк захлопнулся. Он выкурил уже вторую сигарету. Нервничал из-за наказания, которое только что видел. И даже не потому, что этот маленький лысый человечек казался ему знакомым. Харпат странным образом подозревал, что это произойдет. Он никогда раньше не видел сброса, ведь он тут был всего пару дней, но хорошо знал, как это должно выглядеть. Этот маленький человечек обманул Вольфа, а закон Вольфа — это единственный закон межуровня, потому наказание здесь неизбежно и неотвратимо. Никаких судов, защитников, доказательств, совещаний. Достаточно желания Вольфа и сброс. Нет. Харпат нервничал, потому что чего-то ждал. Он сел на трубе, чтобы отдохнуть, и не мог успокоиться. Что-то должно было случиться, но он не знал, что именно. Понимал только, что должен был там сидеть и ждать, пока что-то произойдет. Появление девушки принесло ему частичное облегчение. Значит, это ее он ждал? Он не помнил, чтобы он с кем-то договаривался о встрече. Но помнил, что они встречаются не в первый раз. Это было что-то сродни дежавю. Он знал, что она сейчас достанет из сумки оранжевую банку, а он выпьет сладкий газированный напиток. Он выбросил сигарету и напряженно смотрел, как девушка приближалась. «Привет», — сказал он с трудом, скрывая беспокойство. «Привет». Она присмотрелась к нему с улыбкой. «У меня что-то есть для тебя». Он протянул руку еще до того, как она достала это из сумки. Схватил банку, замотанную в бумагу, открыл и начал пить. Пена стекала по подбородку. Этот напиток был ему нужен, чтобы восстановить контроль над собой. «Вспомнил уже?» — спросила Марыся.